девочкой в трудные часы, дни, годы. Из записок Гинца. В тот день, в день отъезда, ударил мороз. Стало легче на душе. Армия сможет отойти из Иртыш. По обе стороны пути тянулись обозы отступающих частей. На станциях стояли длинной цепью эшелоны эвакуирующихся министерств и штабов. Платформы были наполнены всяким скарбом. В Новониколаевске мы получили известие, что дела Деникина идут очень плохо. Я посетил стоявшего там Дитерикса. Он показал мне торжествующее радио большевиков, которое заканчивало словами: «Плохо, брат Деникин, пора умирать». «А вы знаете, — сказал Дитерикс, — что вам лично грозила опасность в Омске? Я просил генерала Демонтовича вас об этом предупредить». Мы тронулись дальше. Ехали спокойно, но чувствовали себя путешественниками, а не правительством. Все разбилось, разорвалось на части и жило своей жизнью, по инерции, не зная и не ища власти. Только начиная от Красноярска, где путь уж был не так разбит, стали выходить местные администраторы, чтобы встретить и получить инструкции. Но что мог дать им Вологодский, который в то время больше походил на путешественника, чем когда-либо? И встречавшие получали только последний номер правительственного вестника с положением о государственном экономическом совещании. Это была последняя ставка правительства. Любопытно, что одна из последних телеграмм Деникина извещала о разработке проекта учреждения законодательного органа. Это уж хотел и Миллер в Архангельске. Все пришли к этому выводу. Но Миллер просил одновременно дать ему право производить в чины и награждать орденами. Эту телеграмму мы оставили без ответа. Армия адмирала обратилась в беспорядочное бегство. А в район расположения сил генерала Деникина врезался клин наступающих красных войск. Деникин отступал, и не только миновала опасность в Москве, но и открылись перспективы освобождения хлебных районов. Юденич отступил к границам Эстляндии. В Юрьеве было достигнуто соглашение между Советской Россией и Эстляндией о признании последней и прекращении военных действий. Юденич уже не думал о взятии Петрограда. Его внимание было направлено в сторону спасения остатков разбитой армии. Было чему радоваться в Красной Москве. Омское правительство выехало 10 ноября, а 14-го Омск уж был занят красными. Произошло занятие Омска с той же, понятной только для свидетелей гражданской войны, объяснимой только социальной психопатологией, катастрофической быстротой. Восстание внутри. Неожиданное появление отрядов красных с севера. И все побежало. Все силы гарнизона куда-то испарились. Одни отнимали у других лошадей, одни других пугали. Впечатление непреодолимости красных сил устанавливалось от стихийности их движения. Красная армия начала казаться всем непобедимой. Сила сопротивления становилась все слабее. Перелом настроения в сторону большевиков вызвал массовый переход на их сторону всех тех, кто относился безразлично или с антипатией к власти верховного правителя. В Нижнеудинске поезд верховного правителя загнали в тупик. Адмирал сразу же почувствовал себя будто под стеклянным колпаком. Настолько осязаемой сделалась окружающая его тишина. Связь с внешним миром прервалась окончательно, и лишь невероятными ухищрениями Удальцова, правдами и неправдами, уломавшего станционных связистов, удалось дважды соединиться со штабом Западного фронта. Но вести оттуда не принесли облегчения. Фактическая боевая сила продолжала существовать только на штабных картах. На следующий день Нарочным было доставлено два пакета от Совета министров и генерала Жанена. В первом ему предлагалось отречься в пользу Деникина, во втором — отдаться под опеку чехов. Ультиматум вчерашних подчиненных выглядел дурной шуткой. Предложение союзников от чешской опеки — смертным приговором. Но, давно приготовившись к худшему, адмирал не считал себя вправе связывать своей судьбой сопровождавших его людей. «Вот что, полковник!» — он брезгливо протянул Дальцову обе бумаги. «Передайте ты, сволочи, что я согласен, и соберите ко мне тех, кто еще остался. Офицеров, обслугу, конвой, я хочу попрощаться с ними». Бумаги тот взял, но так остался стоять с ними, вытянутый по шву руке. «Разрешите, ваше высокопревосходительство, изложить вам кое-какие свои соображения». Только давайте теперь попросту, Аркадий Никанович Бещенов. От Удальцова исходила жаркая волна ожесточенной решимости, которой так не хватало сейчас ему самому. Чего уж там, выкладывайте. Надо пробиваться в Монголию, ваше высокопревосходительство. Под угоряющим взглядом адмирала он тоже с усилием поправился. Александр Васильевич, к весне собрать там силу и ударить снова. Я уже говорил с людьми. Два десятка соберется, вполне надежных. Медлить никак нельзя. Каждую минуту могут разоружить. Видно, уловив в лице адмирала проблеск колебаний, заговорил еще жарче, еще убежденнее. Пробьемся, Александр Васильевич. Легко пробьемся. Комитетских здесь кот наплакал. Если бы не чехи, мы бы их без выстрела сняли. Я ведь родом из этих мест. С завязанными глазами проведу и выведу. Надежда золотой рыбкой встрепенулась было в адмирале, но померкла так же мгновенно, как и занялась. Верность вашу, Аркадий Никанович, я всегда ценил и ценю, но бегство — это не для меня.